Я, может быть, и являюсь самым сведущим и сильным специалистом во всем, что касается работы с пространством, да только это не отменяет того факта, что порой чужой взгляд на проблему может оказаться эффективнее, так что пускай также потрудится над собственной проблемой, ведь это напрямую их касается и не мне же одному отдуваться, хм, а ведь есть еще один мирок, куда можно было бы сплавить часть своих вассалов, и в этом мне поможет один из трех обнаруженных мною в этом мире обладателей системы. В нашем мире этот попаданец переродился в семье истовых верующих и, что удивительно, из Англии, которые каждое воскресенье посещали службу в храме и были очень праведной семьей, и не окажись перерожденец порядочной личностью, я бы несомненно вмешался, но этого делать не пришлось. Возродившаяся в нашем мире персона в своей первой жизни, которую он помнит, был уважаемым якудза с непрогибающимся ни под какие обстоятельства характером, следующего традициям и чтящим семейные ценности. В той жизни он был сиротой, воспитывавшийся в семье дальнего родственника, который тоже очень скоро погиб во Второй мировой, будучи одним из летчиков-камикадзе, почувствовавший в нападении на Перл-Харбор. Интересная в общем у парня была жизнь, в которой он никогда не поступался собственными убеждениями и честью. Жил по бусидо, одним словом, самурай. Но что более всего было любопытным в его характере, он умудрился вырасти в окружении азиатского деспотизма с выраженным нацизмом, вполне себе толерантным человеком, в первую очередь оценивающий людей за личные качества и заслуги. А ведь гитлеровским фашистам было далеко в своем неприятии, и это очень мягко сказано, в отношении любых других рас и национальностей в сравнении с японцами. Жил Мацуда очень ярко и умер скатанной в руке, лично убив предателя перед тем, как его расстреляли. А ведь на тот момент ему было 87, но это ему не помешало неожиданно для празднующих и глумящихся над ним противниках, которые считали, что Мацуда вопрос уже решенный и не представляющий угрозы, выхватить у одного из убийц катану из-за пояса и вспороть ей брюхо предателя, приведшего в его поместье конкурентов из группировки другого айбуна. И пусть Мацуда умирал с кровавой пеной во рту, но его уста озаряла ухмылка напополам с довольной улыбкой. Он давно подозревал своего секретаря в игре за противоположную сторону, так что подготовился к смерти и стоит только на следующий день вести о его смерти достичь проинструктированных им на определенные действия лиц, как в Токио начнется жесткая зачистка всех неугодных, по его мнению, тыноотступников, тех, кто не желает служить на благо Японии и небесному правителю. Именно его позиция по отношению к императору и стала камнем преткновения, из-за которой у Мацуды разразился конфликт со всеми остальными айбунами, что делили наряду с ним власть в криминальном мире его родной Японии. Вторая жизнь, память о которой сохранилась у данного попаданца и предыдущая его нынешнему перерождению в нашем мире, была также не менее интересной, но не только в плане яркой истории прожившей ее личности, а еще в силу того, что Мацуда попал в мир, известный мне по аниме «Хвост феи». Звали его там Мари, и память к нему о его жизни в бытие Мацуды открылась в тот момент, когда он, будучи семилетним пацаном, находился в райской башне в качестве раба. Его удивлению не было предела, когда личность Мацуды поглотила воспоминания забитого и отчаявшегося ребенка, которая осознала, что в этом мире существовала магия и в каком положении ныне она пребывала. Воинственный дух, который он закалил в период самых ожесточенных битв за возможность находиться на вершине криминального мира Японии, буквально кипел яростью от сознания, что он теперь раб. А новые знания о том, что в этом мире есть магия, а у него имеются к ней способности, как истинного самурая, коим себя считал Мацуда Мари, возжелали поставить этот дар себе на службу. Когда случился канонные события и рабы подняли бунт в башне, сумев вырваться из нее и покинуть остров, он недолгое время путешествовал вместе с Эльзой и ее друзьями, которые решили вступить в магическую гильдию «Хвост фей». Вот только Мацуда имел совсем иные планы на свою дальнейшую судьбу и покинул группу детей немного ранее, до того, как те успели добраться до Магнолии. Он уже понял, что не обделен высоким потенциалом и владеет сильным магическим даром, который в его случае проявляется в виде сродства с электричеством. Через месяц после того, как путь Мари разошился с Эльзой и ее компанией, он обосновался в одном из окраинных, пограничных городов Фиора, где принялся промышлять карманными кражами и параллельно с этим искать любые возможности, способные ему помочь в обучении магии. В итоге это привело его во второсортную темную гильдию, которая занималась контрабандой и рэкетом в здешнем городе и близлежащих территориях. будучи же сам не понаслышке знакомым с подобным незаконным бизнесом из своей прошлой жизни, он смог в краткие сроки достичь высокого положения в темной гильдии, а уже к 13 годам стать ее главой. Что же касается магии, то к тому моменту он был уверенным в рангом, это что касалось магических знаний, навыков и умений, зато резерв его был на уровне Э-ранга, а это по моим прикидкам примерно уровень сильного мастера магии, если пользоваться системой ранжирования нашего мира. Мацуда Мари прожил в мире хвоста феи 60 лет и даже не зная канона, опираясь лишь на свой собственный жизненный опыт и интуицию, смог избежать внимания как высшего совета Фиора, так и прочих сильных личностей, тем самым уберегая себя и своих людей от возможных угроз. К моменту же своей смерти он достиг ранга богоравного мага, и все бы хорошо, если б не его эксперименты и исследования строения души, которые заинтересовали бога того мира, Анксилама. Уж не знаю, чем богу не понравилась научная деятельность Мари, но при встрече с ним Анксилам даже не удосужился поговорить с бедолагой, а сразу вдарил на пределе своих сил по электромагу. Причем бил он целенаправленно с намерением причинить вред душе, а не просто убить, уничтожив тело. И как бы Мари не был силен, но к его сожалению ранее ему никогда не приходилось биться с противником такой мощи, и его попытка защититься не увенчалась успехом. Атака Анксилама поразила тело и души Мари мгновенно, оборвав между ними всякую связь, при этом словно цепной пес заклинание набросилось на его духовные оболочки, желая нанести им как можно больше урон перед тем, как душа Мацуды Мари попадет в колесо сансары. У меня, конечно, есть предположение, с чем вызвано неприятие бога в отношении бывшего уроженца Киото, но это всего лишь догадки. Впрочем, в силу моих нынешних планов, может быть, даже мне удастся утолить свое любопытство и прояснить этот момент. В своей первой жизни, еще будучи простым Мацудой Тэнши, не вступившим на путь криминала, он 20 лет проработал на должности инженера электрических сетей, и эти знания, полученные им на этой должности, были далеко не бесполезны в его новом мире. Благодаря им ему удалось значительно расширить свой арсенал заклинаний, относящихся к школе электромагнетизма, которые он смог разработать и создать лично. Причем изобретением новых заклинаний Мари занялся еще будучи 10-летним пацаном, а уже на заре своего жизненного пути в мире фей он настолько углубился в понимание выбранных им направлений магии, что самостоятельно дошел до такого раздела, как магия душ. А когда это случилось, спустя несколько лет познания новых граней, он на основе своего дара к магии электричества стал разрабатывать духовный артефакт, который по своему функционалу и назначению был очень схож с известной нам системой. И по ходу своих исследований он мимоходом смог обнаружить присутствие в мире Бахьянь. Сам-то он не очень-то и понял, что это за сила и откуда она берется, но в общем энергетическом фоне вычленить ее сумел и даже провести с ней некоторые опыты, которые диагностировали ее более высокий порядок в сравнении с эфиром. Так в мире фей именуется магическая энергия. Еще несколько лет экспериментов, и вот он становится обладателем собственной системы, у которой имеется пространственное хранилище энергии, куда при помощи сложного ритуала, включенного в его духовный артефакт, поступала высококалорийная энергия, Бахьянь, с которой он научился обращаться и применять в качестве силы питающей систему, пополняя ее запас из внешнего, мирового энергофона. Так что у меня имеется единственное, здравое и логичное предположение, почему Мари так жестко, без сантиментов и долгих разговоров, как это любят все злодеи в подобных историях, устранили. Он стал красть, сам того не ведая, Бахьянь Анксилама и даже невероятным образом смог ее трансформировать и управлять по собственному желанию при помощи своего духовного артефакта, благодаря чему влиять на реальность на божественном уровне, при этом не обладая девятой оболочкой души. И естественно, что это не понравилось небожителю. На тот момент, когда я обнаружил переродившегося в нашем мире Мацуды Мари, которого теперь зовут Майкл Пирс, я без особого труда смог просмотреть его память, из которой получил все его знания по магии Фиора и личные наработки. И так как личность самого Мацуды была признана адекватной, за угрозу существования нашей вселенной и моим планом я его не воспринимал, то решил не вмешиваться в жизнь парня, лишь приставив к нему шпиона. Так, на всякий случай. Но в связи с новыми вводными, связанными с острой потребностью в скором времени найти миры, куда бы можно было переправить архимагов, стоящих на пороге божественности, Мацуда Мари Майкл вновь привлек мое внимание. А все из-за наличия в его системе небольшого запаса Бахьянь Анксилама, а также существования во вселенной фей созданных Мари алтарей, задача которых заключалась в сборе так заинтересовавшей его неизвестной силы, которая являлась божественной энергией. Вытянув из духовного артефакта Майкла образец этого чужеродного бахянь, мне не составит труда отыскать мир, в котором она зародилась, ориентируясь на алтари с ее высоким в себе содержанием и используя их в качестве маяков для построения моста между нашими мирозданиями. И если ранее я собирался опираться в выборе новых миров для экспансии на необходимость в идеале отсутствия там божественного пантеона, то тут явно был именно этот случай. Увиденное в памяти Марии то, что он, будучи архимагом, был ориентирован на боевую мощь, а в плане же общих знаний по магии и всестороннего развития он был далек до этого звания, в нашем мире я бы ему даже в разделе электромагнетизма максимум дал бы ранг магистра, смог облапошить бога и на протяжении почти десятка лет обкрадывать того, говорит о том, что Анксилам достаточно посредственный небожитель и серьезной угрозы представлять моим архимагам не сможет. А если учесть, что все 3000 моих архимагов-ведьмаков помимо основных своих специализаций, в обязательном порядке еще и магистры демонологии, так что рискни этот идиот сунуться к моим миссионерам, которые понесут свет истинной веры в мироздание хвоста фей, то он в лучшем для себя случае будет развоплощен, а в худшем, окажется в чьем-либо посохе архимага в качестве источника энергии. И, наверное, стоит заняться этим миром еще до того, как случится ожидаемое столкновение с пылающим легионом. Моя драконья гордость, сволочь такая, все время подтачивает мой здравый смысл и теперь даже мысли не допускает, что какой-то там падший титан может нам чем-то угрожать. Она наоборот жаждет скорейшей с ним встречи, дабы познакомить поближе идиота с моей прожорливой сутью Йормунганда, которая уже облизывается на вкусный обед, который сам решил пролезть к нам в пасть. Приняв решение, я не стал откладывать дело на потом, тем более что все так удачно сложилось. В данный момент Майкл Пирс, ученик первого курса Пуффендуя со своим барсучатами и орлятами, находился на лекции по традициям магического мира, которую вел мой иллюзорный клон. На этом сегодняшняя лекция подошла к концу, и я очень надеюсь, что вы, ребята, окажетесь не менее разумными молодыми людьми, нежели предыдущие курсы, и примите мои слова к сведению. А это означает, что вы очень внимательно ознакомитесь с рекомендованной к немедленному изучению литературой из предоставленного вам списка, которую легко можно отыскать в нашей библиотеке. Я уже находился в аудитории, подменив собой настоящим тело иллюзорного клона, и сейчас давал последние на сегодня наставления после первой лекции, прочитанной для первочков барсуков и орлят. Услышав от детей посыпавшиеся в разнобой заверения, что они-то уж точно не дурачье и обязательно прочтут все из советуемого мною для ознакомления с магическим миром изданиями, я, дождавшись сигнала об окончании поры, отпустил их на обед, но перед этим попросил задержаться Майкла Пирса. Естественно, это не осталось незамеченным остальным учениками и привлекло к пацану внимание. Но так как головы еще в своем большинстве по сути детей в данный момент были заняты больше предстоящим обедом, то мне даже не пришлось накладывать чар приватности на дверь, так как никто дожидаться Майкла не стал и подслушивать нас было просто некому. «Садись, Майкл, ведь нам с тобой предстоит долгий разговор», — обратился я к заинтересованному своим задержанием Мацудемари Майклу, воплотив позади него удобное кресло с мягкой сидушкой и спинкой, идеально подходящее к его росту и габаритам. Стоило же парню осмыслить сказанное мной, а также оценить жест с креслом позади себя, как и Ибун Мацуда мгновенно подобрался, и пусть его лицо оставалось расслабленным, ни одна мимическая мышца не напряглась, вот только весь его опыт сложных переговоров и встречи с бытности главы Якудзы и темной гильдии вопили о том, что разговор нам предстоит серьезный и непростой. Парень не был напряжен, а уподобившись бамбуку, был готов гнуться, но не ломаться, при этом имея высокую стойкость и возможность сбросить с себя практически любой груз. Именно этой травой себя сейчас ощущал Мацуда, желая сохранить трезвость мысли, ожидая начала разговора. При этом все тело было расслабленным и не говорило о его ментальной собранности и предельной внимательности ко всему происходящему сейчас в кабинете. «Перед тем, как я приступлю к основной теме разговора, тебе следует прочесть этот пергамент, а после ознакомления поставить свою подпись внизу рядом с моей. Это договор о неразглашении предстоящего разговора, после того, как ты по его завершении покинешь стены этого кабинета. По факту, предоставляемый мною к подписанию Майклом договор о неразглашении был фикцией, а если точнее, то он мне не был сейчас прямо-таки жизненно необходим в моем желании сохранить в конфиденциальности предстоящий разговор. Я, будучи верховным богом местного мироздания, мог без особых проблем и без согласия второй стороны связать ее обязательством. А так как Мацуда не обладал восьмой оболочкой души, это было совсем несложно. Договор же был нужен для того, чтобы продемонстрировать свое расположение. Одним из пунктов, оговоренных в нем, было то, что поведанная мною сегодня Мацуде информация является только правдой. А в силу того, что Майкл родился и вырос в семье двух волшебников, где отец чистокровный в третьем поколении и лишь мама маглорожденная, парень был подкован на уровне обывателя по теме клятв, обетов и магических договор. Внимательно прочитав текст, ознакомившись с его условиями и убедившись в отсутствии там двойных толкований, Мацуда поставил свою подпись рядом с моей в пергаменте, а далее всем своим видом показал готовность слушать. «Майкл, у меня к тебе имеется просьба. Ты обладаешь кое-чем, что меня интересует, и будь ты простым разумным, я бы взял это без твоего согласия и проделал все таким образом, что ты бы этого даже не заметил и ничего о данном происшествии не узнал. Но тебе повезло, парень. Твоя личность показалась мне интересной и заслуживающей моего уважения с признанием, так что я посчитал справедливым честно тебя отблагодарить. О чем вы, профессор Дрейк?» Никаких переживаний парень не испытывал, и ему действительно было интересно, что же у него такого имеется, что могло меня заинтересовать. Мацуда был далеко не глупым разумным, иначе бы не достиг вершин в своей первой и второй жизни, которые помнил, а потому сейчас терялся в догадках, что такую личность, как я, могло привлечь в нем. Причем в то, что мне могло быть известно о наличии у него памяти о прошлых перерождениях, он даже в принципе не допускал подобной мысли. Отец мальчика является штатным легилиментом английского министерства магии, и как-то отец ему поведал, что у него имеется невероятный по своей прочности природный окклюментный щит и что его невозможно обойти, не уничтожив при этом личность мальчика. Но даже чтобы взломать этот щит с фатальными последствиями для самого Майкла, необходимо быть монстром в ментальной магии похлеще Дамблдора. Вот и был мальчик уверен в инкогнито своего перерождения, ведь сам он никому в этом мире даже не думал рассказывать об этом. А еще он, зная обо мне общеизвестные факты, прекрасно понимал, что моя просьба была фарсом, так как мне не составит труда с моим влиянием забрать у него желаемое, и сейчас его просто поставили перед фактом, когда его согласие и не требуется вовсе. «Майкл, или лучше к тебе обратиться по имени Мацуда, а может быть Мари, хотя не суть важно», — задал я ему вопрос на чистом японском. Маска невозмутимости на секунду поколебалась на лице мальчика, ведь он прекрасно осознавал свои нынешние возможности, и, увы, для него они были далеки от тех, которыми он обладал перед своей смертью в бытие главой темной гильдии Фиора. Так что ничего противопоставить мне пацан не мог, только не нужно переживать об этом. Стал прояснять для него его же диспозицию. «Мне уже несколько лет как об этом известно, но вернемся к теме нашего разговора и причине, по которой он вообще состоялся. У тебя, в твоем духовном артефакте, в энергетическом хранилище имеется энергия, которая, так уж вышла, мне сейчас очень понадобилась. За нее же я готов оказать тебе существенную помощь в возвращении былого могущества, которое ты растерял после смерти в предыдущем мире. То подобие системы, которая оберегает душу Мацуды и что помогла ему не лишиться памяти после перерождения, является артефактом, созданным в другом мироздании, где действовали совсем иные, отличающиеся от нашего, законы магии, а все освоенные им заклинания не были перенесены и закреплены им в структуре артефакте. Так что полученные знания, а главное умения, которые смог отточить в Фиоре Мари, в нашей действительности либо малоэффективны, либо вовсе неприменимы. А для того, чтобы это исправить, нужно, используя константы Вселенной Земли и магического мира, что практически идентичны друг другу, провести перерасчет всех известных Мацуде заклинаний и вновь учиться их применять с уже новыми вводными и переменными, которые учитывают законы нашей реальности. И чтобы это сделать, пацану надо достичь успехов в магии нашего мира, познать теорию множества мистических научных дисциплин здешней реальности, а без поддержки и помощи сильных мира сего, сведущих в магии, без доступа к нужным знаниям, к этой цели парень может идти десятилетия, если не сотни лет. «Скажите, господин Дрейк, а каким образом вы смогли обойти мою защиту и насколько она хороша?» «Хех, Мацуда не изменяет себе, и узнав о том, что его разум для меня словно открытая книга, решил узнать у меня, Пока действуют условия заключенного между нами договора, по которому я могу говорить лишь правду, насколько защищен секрет его прошлой жизни. Скажем так, на данный момент в этой вселенной лишь я могу незаметно для тебя обойти твой щит и просматривать твои воспоминания. Я единственный бог разума в этой вселенной, кому под силу это проделать, не причинив тебе вреда. А под каким именем вы известны как бог в этом мире? Мацуда, переродившись в нашем мироздании, очень похожим на его первую жизнь в бытность Мацудой, узнав, что в этом мире присутствует магия, а боги, которые в прошлой мире были лишь выдумкой, в этом вполне реальны, с большим интересом изучал исторические хроники, в которых встречались упоминания о них. Но все же парень просто кремень, узнать, что перед ним сейчас бог, который по совместительству работает в школе магии, и при этом не испытывать никаких особо ярких эмоций по этому поводу. Мда, хех, ну в этой части мира я известен как Единый, в скандинавских странах как Локи, а на территории Руси как Кощей или же Чернобог, а в Азии, в Японии под каким именем вы известны? Нурарихен ответил ему с лукавой улыбкой, приняв облик молодого первого главы клана Нура из одноименного аниме. Мой костюм тройка сменился былым кимоно, поверх которого было накинуто черное хари с каманом клана Нура, а сами же мы переместились в моем поместье с видом на гору Фудзи, которое мне подарил Яромир, после того как стал темно. Мы находились на веранде третьего этажа японского замка. Мацуда же пребывал в жестком шоке. Информация о том, что я там какой-то христианский бог, скандинавский или же русский, была буквально погребена под грузом более удивительной для него вести, того, что я, оказывается, легендарный Нурарихен. Реально, эти японцы какие-то долбанутые. Причем поголовно их невероятное почтение к личности Нуры просто до безобразия какое-то запредельно фантастическое. Но сейчас Мацуда был ошеломлен не только этим, а еще видами ему открывшимися. Парень ведь до глубины души был влюблен в свою родину, а тут перед ним открылась во всем своем великолепии красота его родины. У Мацуды аж дыхание перехватило, а по щеке скользнула скупая, одинокая слеза. Больше 5 минут мы стояли с ним и любовались природой Японии, а когда наваждение покинуло взор Майкла, он, обернувшись ко мне, выполнил со всем смирением и почтением Дагдза. Этот самурай из 80-х, обладатель самой кровавой репутации среди айбунов своего поколения, впервые за все свои 3 жизни выполнил подобный поклон, а все из-за того, что считал себя верным подданным Тенна и только перед ним был готов переломить колени и спину в столь унизительном для любого иного случая выражении своей преданности. Тут уж никаких слов было не нужно. Он все в одном поклоне мне выразил и продемонстрировал, отдав свою судьбу в мои руки. Все же эта нация не может не восхищать. Встань, Мацудайта. Я вижу искренность твоих верноподданнических чувств и обещаю тебе, что как только ты достигнешь силы, которой обладал на момент смерти в прошлой жизни, мы с тобой разопьем саке из ритуальных пиал, и ты станешь одним из демонов в моем параде, тем самым вступив в гвардию защитников Ямато. Многие могут задаться вопросом, а нахрена мне все эти пляски вокруг всего лишь мальчики? Да только почему бы и нет, мне реально импонировало мировоззрение и характер личности, которая, несмотря на все трудности, которые сопровождали его в прошлых жизнях, остался верен себе и своему слову. А потратив на него сейчас немного времени, лишь уделив Мацуде толику своего внимания, я заполучил верного себе разумного, который в будущем явно сможет достичь больших высот на поприще магии, и я уверен, что когда-нибудь он станет богом. Самая большая ценность у любого правителя – это верные и разумные, и я только что заполучил себе такого. Спасибо, господин. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692. Глава 97. Конец и итоги 1973 года. Находясь укрытым божественными чарами невидимости неподалеку от железнодорожной платформы, на которой сейчас собралось большинство учеников школы, что с воодушевлением загружались в вагоны Хогвартс-экспресса и уже предвкушали скорую встречу с родными и близкими, желая провести Рождество в кругу семьи и родных, я подводил итоги на конец 1973 года, а они не сказать, что были простыми для детей и подростков. Даже просто глядя на то, как разделились ученики на 3 самостоятельных, обособленных лагеря, можно было понять, что обстановка в Англии уже предельно накалилась. Напряжение буквально витало неуловимым флером в воздухе, предвещая неизбежность крупного столкновения противоборствующих сторон, которое вскоре предстоит пережить Англии и не только ей. Хех, а ведь всего лишь единицы разумных в курсе того, какого масштаба нам предстоит трагедия, если я и мои вассалы не справимся с поставленными перед нами задачами. Но для начала, перед тем как углубляться в разбор предстоящего противостояния с пылающим легионом, хотелось бы вспомнить о прошедшем учебном полугодии и закрыть тему попаданцев с системой, которых я обнаружил несколько лет назад в своем мироздании. С Майклом все сложилось до нельзя легко и просто. Без сомнений в сердце и какого бы то ни было принуждения с моей стороны к этому шагу, бывший японский айбун признал меня своим господином. Его логика и разум были словно высеченные на граните иероглифы Бусида, так что служить тому, кто стоит над тенной его исторической родины из прошлого в этом мире, было для него великой честью. И как только я извлек из-под пространства привязанного к его душе, в созданной им системой, Бахьянян Ксилама, то решил не оттягивать неизбежное, ведь прекрасно видел, что парень весь с потрохами мой и в дальнейшем испытании его воли нет никакого смысла. А потому, не дожидаясь дня, когда он восстановит свою былую мощь, провел с ним ритуальное распитие саки и тем самым приняв пацана в свои вассалы, после чего сразу же отправил Мацуду на обучение к Исао и Кинмэю. Но дабы в школе не возникло вопросов о его исчезновении, Майкла подменял мой иллюзорный клон, что принял его облик и ходи на лекции. Исао принялся наставлять пацана в искусстве владения катаной и прочим колющим-режущим, а также пытался обучать Мацуду своему способу взаимодействия и управления реальностью, где Исао буквально сливался со вселенной и без траты какой-либо личной энергии своей души мог направлять ту в нужное ему русло, когда по его желанию бывший легкий ветерок, что недавно тебя приятно обдувал, превращается в тончайшие и очень острые воздушные лезвия, которые могут в мелкие опилки покрошить столетний дуб и даже нанести урон зачарованному доспеху. Хех, но все же стоит отдельно упомянуть день, когда будущий ученик двух древних йокаев встретился с ними. И если испытываемые ощущения рядом с Исао и его внешний вид вызывали у Майкла оторопи благоговения, которые лишь немногим уступали тем чувствам, которые поразили бывшего айбуна от встречи с Нурарихеном в день нашего первого с ним разговора и знакомства, все же аура древнего самурая-полководца оказывала очень своеобразное давление на действительность, то встреча с самым пожилым в этом мироздании Тануки окончательно добила пацана. Все-таки внешний облик почти 9-метрового енота в кимоно, с трубкой в одной руке и пиалой размером с 50-литровый казан, в котором плещется саке, который с упоением предается порокам, зрелище не для слабонервных. За прошедшие уже 4 месяца обучения, Майкл под руководством представленных мною к нему учителей смог значительно продвинуться в понимании магии нашего мироздания. И все это благодаря педагогическому таланту Кинмэя и схожему с учеником менталитету, благодаря чему они понимали друг друга с полуслова. Старый Тануки был силен не только в умении обращения с демонической энергией Айкаши, но и очень сведущим магом, который легко смог помочь Мацуде с пересчетом его наследия из жизни в Фиоре под реалии нашего мира. Исао же словно кузнец выковывал из Мацуды смертоносный клинок, вплетая в уже существующий стиль введения боя бывшего главы темной гильдии заклинания и приемы из имеющегося достояния нашего мироздания и доступных пацану в силу особенностей его души и сродства с электромагнетизмом. Мацуда всегда был очень жадным до новых знаний и тренировок, что не осталось незамеченным его учителями. А заполучив себе такого благодарного и старательного ученика, мои айкаши, не делая никаких поблажек на возраст, усердно принялись передавать ученику свой опыт и оттачивая его умения. И только сейчас, с наступлением рождественских каникул, у Мацуды выдалось впервые с момента начала обучения вздохнуть свободно от навалившейся на него тяжелой нагрузки, которую своему ученику обеспечили 2 айкаши. 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, Майкл находился в моем имении в Японии, где перенимал знания у моих вассалов, и только в субботу и воскресенье у парня были выходные, которые он проводил в Хогвартсе. Вот только возможности расслабиться в школе в эти отведенные 2 выходных дня у пацана не было. Мой клон, как только Мацуда перемещался в школу, внедрял ему всю память за те 5 дней, которые мой новоиспеченный вассал проводил в Японии, а моя иллюзия посещала вместо него занятия, и это было ни разу не легко для разума перерожденца. И не только в плане восприятия вкладываемых в его память воспоминаний, подменяющих его в Хогвартсе клона, а еще из-за того, что ему было необходимо лично освоить все эти знания, которые давались во время его отсутствия. Первых полтора месяца Мацуде было очень тяжко, вот только пацан даже не думал жаловаться по этому поводу, а наоборот, был счастлив предоставившемуся шансу стать сильнее. Он как никто другой знал ценность полезной информации, ведь для того, чтобы в прошлой жизни стать главной магической темной гильдии, на пути к вершине в иерархии, он порой частенько надоедал, экономил на всем, лишь бы поскорее собрать требуемую сумму денег ради покупки книги или же оплаты частного урока, которые бы дали Мари новые знания, а вместе с этим расширила арсенал его заклинаний, тем самым прибавив шансов к выживанию. К слову о двух других перерожденцах с системой в нашем мире. Один из них на данный момент состоит на службе в Инквизиции, и его случай также был особенным. Кстати, этого парня с трудом можно позиционировать как полноценного игрока и обладателя системы. У него нет как таковой ее нет, да и память о прошлой жизни также отсутствует. А вообще, я был очень сильно удивлен его случаем. На тот момент, когда я обнаружил его в нашем мире, Энтони уже было 15 лет и как такового магического дара у него не было, зато в его душе присутствовали элементы энергетического механизма, что даже после утраты целостности с системой, частью которой когда-то являлись, продолжали выполнять ряд занимательных функций, наделяющих носителя интересными очень и говорящими способностями. А удивление же и интерес мой они вызвали тем, на какой энергии осуществлялась их работа и функционал. Это была сила грез, да в таком концентрированном состоянии, что она могла посоперничать в своей мощи с энергией, которой оперирует Мария, на минуточку, богиня снов. Когда же я стал разбираться в его ситуации, откуда у Энтони такие духовные артефакты, то мне ничего толком узнать не удалось. Смог лишь выудить из подсознания отголоски его снов, которые парень видел в раннем детстве и что даже не остались в его памяти. В этих снах Энтони воспринимал себя участником игры от первого лица, в которой отождествлял себя с Амникнайтом из второй доты. Многого выведать о тех снах и событиях в них произошедших мне не удалось, лишь жалкие обрывки, зато мне тут же стало понятным, что же напоминают по своему функционалу и возможностям те несколько духовных механизмов на силе грез находящихся у него. Это были 1. Монки Кинг Бар, 2. Йо Овскади, 3. Сангиант Яша. Первый духовный артефакт давал прибавку урона к любому атакующему действию совершенному Энтони, а также снижал шанс промахнуться и не попасть в противника до 20%. Второй увеличивал все характеристики владельца, и именно он открыл ему доступ к мане, наделив магическим резервом. Плюс к этому, каждая атака по противнику наносила ему дополнительный урон холодом, снижая скорость передвижения, атаки и восстановление энергетических резервов с выносливостью тела. Третий же артефакт был полностью сосредоточен на физических параметрах пользователя, даруя ему прибавку к силе, ловкости, скорости, а также давал шанс нанести кровоточащую рану сопернику, тем самым снизив скорость его реакции и передвижения. Я, конечно же, скопировал схему и структуру артефактов, которые наделяли Энтони впечатляющими силами, которые одним своим существованием вознесли владельца на уровень элитных боевиков, прошедших множество ритуалов и дорогой курс приема зелий с эликсиров. Вот только большой выгоды для меня эти данные не сулили. Все то же я могу сделать самостоятельно, при помощи имеющихся личных разработок. А еще стоит заметить, что повторить артефакты в точности как у Энтони у меня не выйдет. Не настолько я виртуозен в обращении с силой грез, что является основой и строительным материалом артефактов, приснившихся, привидевшихся нынешнему инквизитору. Энтони Ролф уже 4 года как состоит в рядах боевого крыла Святой Инквизиции. А вообще, если на чистоту, то я даже не смог подтвердить, являются ли артефакты Энтони наследием его прошлого перерождения и можно ли его относить к попаданцам. Ведь вполне может быть такое, что Энтони заполучил эти артефакты в этой реальности, каким-то образом умудрившись угодить в аномалию во время пребывания в мире снов, в то время, пока спал. Так что тут можно только гадать, наследие ли это его прошлого перерождения или же сна из этой жизни, в котором он недолгое время олицетворял себя с Амникнайтом. Что же касается третьего, последнего мною обнаруженного разумного с наличием в душе артефакта, который можно охарактеризовать как систему, то этого пацана больше нет в живых. Мальчик Ланс, который в нашем мире был уроженцем Германии, а в прошлом был родом из Кореи и звался Хюном, оказался на диву идиотом. В возрасте 8 лет, когда ему уже открылась память о его прошлом перерождении, а система активировалась, Этот самонадеянный дурак решил заняться набором опыта и повышением уровня посредством истребления собак на свалке неподалеку от города и на окраине которого он проживал. Оксюморон, кореец, был сожран собаками. У Ланса, единственного из троих попаданцев, которых я обнаружил, была полноценная система со связью с админом. Она имела прямой канал сообщения с создателем, божеством, даровавшего ее Хюну, и который подкидывал корейцу квесты. И по этой причине самое пристальное наблюдение из троицы велось именно за этим малым, так как в потенциале он мог доставить некоторые проблемы в будущем. Но в силу исследовательского зуда и авантюризма, я не стал давить проблему в зародыше, а решил понаблюдать за игроком в естественной среде и, конечно же, постоянно отслеживал сигналы, которые система отправляла своему хозяину Богу и какие получала от него из-за границы нашего мироздания. А еще фиксировал все изменения, которые она производила с душой Ланса. Да только я и подумать не мог, что этот балбес так глупо сольется. Я, конечно, мог бы его спасти, но посчитал, что этого просто незачем делать. Тем более душу с системой я успел перехватить, перед тем, как она попыталась ускользнуть в колесо сансары или куда она там отправлялся. Хотя вероятнее всего ее путь лежал к богу игр, как он сам в прошлом представился еще на тот момент простому корейскому задроту Хюну, после того, как его сбил мусоровоз. Мда, вот ведь неудачник. Заполучив душу Хюна с системой, я немедля изолировал ее связь с мультиверсумом, дабы она не получила сигнал на самоликвидацию. А то, что подобная функция была вшита в систему, я выяснил чуть позднее, когда полностью разобрался в ее работе. Данная духовная надстройка во всем уступала той, которую я обнаружил у Вадика. Функционал, быстродействие, ее архитектура были какими-то ущербными. Сплошное разочарование. Так что ничего интересного для себя из нее почерпнуть не удалось. Хотя, может, это я просто взорвался уже, и на этом, собственно, вся эпопея с попаданцами, у которых имелась система, оканчивается. Уж не знаю, связано ли это с тем, что я установил над всем мирозданием сканирующую сеть, назначение которой заключается в выявлении игроков, но с того самого дня, как она была мною развернута, больше ни одного перерожденца с чем-то похожим на систему обнаружено мною не было. Видимо, сущности, которые используют своих эмиссаров с системой для личного роста собственного могущества, имеют способы каким-то образом выбирать миры будущего перерождения для своих подчиненных, в которых отсутствует угроза обнаружения их приспешников. А может быть, это связано с тем, что я стал верховным богом здешнего мироздания, и другие божества не рискуют соваться в миры, у которых есть признанный реальностью хозяин. А пока часть моего сознания была занята воспоминаниями об игроках, я проводил взглядом отъезжающий поезд, полный учеников и спешащих на Рождество домой, подальше от суровых школьных будней. С начала сентября и по конец декабря в Хогвартсе случилось 23 дуэли, из которых 3 закончились летальным исходом. Первая дуэль, на которой погиб ученик, произошла между студентом 5 курса Гриффиндора и 6 Слизерина. В тот день конфликт вспыхнул между детьми сторонников Дамблдора и Гонта. В самой дуэли ничего интересного не было. Прошла она уныло и закончилась быстро. Гриффиндорец был из семьи с полностью промытыми мозгами, в которых ничего кроме идей Альбуса и неприятия всего, что нынешнее министерство считает темной магией, не было. Слизеринец выиграл дуэль, выпустив из своей палочки всего одно проклятие, которое в рамках небольшой области в зоне поражения кипятит кровь. Гриффиндурок же был настолько несуразным и никаким, что в попытке избежать проклятия, уворачиваясь, подставил под него свой лоб. Мгновенная смерть. Со сваренными мозгами долго пожить не выйдет. Эта первая победа в дуэли радикальных змеек стала спусковым крючком, и больно уж поверив в себя, идиоты решили, что им море по колено, тут же попытавшись доминировать над всеми без разбору остальными учениками в школе, окончательно взорвавшись. Это, конечно, произошло не мгновенно, но с каждым днем все ширилось и так по нарастающей до тех пор, пока им не довелось нарваться на ссору с Сириусом и Джеймса, что тут же с радостью откликнулись на желание развязать конфликт и, недолго думая, вызвали 2 самых языкастых смертников на дуэль, которые об отведенной им участи еще ничего не подозревали. Ох, и не стоило радикалам оскорблять Лили в присутствии ее друзей. По этой причине ни Сириус, ни Джеймс на дуэли церемониться с соперниками не стали. На родном факультете, а все 4 немародеров были распределены на Слизерин, сразу же с первых чисел сентября вокруг них словно зона отчуждения образовалась. А причиной тому, что среди первого курса змеек преобладали детки радикалов, а как бы ни старались их родители, Но шило в мешке не утаишь, и ни для кого не было секретом, какую реакцию своим существованием юная Лилиан Розалия Гонтразье вызвала у Марвала Гонта Абраксасу после того, как он сообщил своему господину весть о ее существовании. Пришлось целый месяц провести на оздоровительном лечении в Швейцарии на попечении целителей и мастера менталистики, дабы привести не только здоровье, но и нервы в порядок. Так что все общение на факультете у квартета состояло из нарциссы, Андромеды и еще нескольких человек из окружения сестер Блэк. Но в силу того, что они на разных курсах и у первочков количество занятий в день будет поменьше, чем у старшекурсников, виделись они крайне мало. Вот и хотелось двум безбашенным наследникам темнейших родов Британии выместить свое раздражение и показать идиотам их заслуженное место. Ранее-то никто даже формального повода пацанам не давал показать себя во всей красе, где бы они могли продемонстрировать достигнутые на поприще боевой магии успехов. И сделали они это очень эпично. Первым на дуэльный помост поднялись Джеймс и его противник, Аим Хейрмонтегю. В этот раз судьей была назначена Патриция Нотт, и стоило только ей подать сигнал к началу, как наследник Поттер жахнул так, что в холодный пот бросила не только преподавательницу Зати, а еще директора и МакГонагалл, что отвечали в тот момент за защитный барьер, ограждающий дуэльную дорожку, но и всем остальным присутствующим в качестве зрителей в зале в достаточной мере перепало впечатлений. Разве что мне, да Беллатрикс, что находилось подле меня, было индифферентно. Что же такого применил Поттер? Да собственно ничего из разряда вон выходящего для своего наследия и обретенных божественных рук смерти. Он призвал стужу Хильхейма, на которую ему самому было наплевать, а вот Монтегю нет. Противник Джеймса ничего не успел сделать, да и не помогло бы ему ничего, ведь чтобы создать хоть сколько-то эффективный щит против этой атаки Поттера, необходимо быть как минимум магистром магии. Прошли всего доли секунды с момента подачи оповещающего сигнала к началу дуэли, а Эймхейр, наследник Монтегю, уже был мертв, превратившись в ледяную статую, которая через мгновение раскололась на множество мелких осколков. Вот только на этом шоу не закончилось. Поттер своей властью смог удержать душу своего противника и не дать ей отправиться в серые пределы, причем еще проявил ее своей магией, дабы она оказалась видна каждому из присутствующих сейчас в зале. А Имхейр явно что-то там лепетал, находясь в бестелесном состоянии, и был в кромешном ужасе, глядя на Поттера, словно разумная букашка на энтомолога с булавкой. Но недолго Джеймс наслаждался зрелищем и рассматривал своего уже мертвого соперника. Он, вытянув руку в сторону души, исторг ей некрос и астральная проекция с остальными оболочками души вместе с атаманом протянулись к нему, и теперь Поттер держал идиота, сжимая в ладони его гортань и шею. А стоило этому только случиться, как помещение, в котором происходила дуэль, озарил холодный свет. Это запылали духовные оболочки Монтегю, сгорая в божественном, призрачном пламени чистого некроса со всполохами зеленого цвета. И каждый из зрителей в зале в тот момент смог ощутить необузданный, первобытный, при этом невозможный к формулировке и объяснению ужас. Лишь единицы поняли, что сейчас на их глазах сожгли дотла душу, оставив голый атман. Даже колесо сансары не столь беспощадно к душе, и хоть что-нибудь, да оставляет на ядре, а тут же было уничтожено все подчистую, кроме нерушимого атмана. Еще никогда Альбусу не приходилось так сильно выкладываться и за короткий промежуток времени тратить столько много магической энергии, практически опустошив свой резерв. И осознавая причину, Дамблдор пребывал в диком ужасе от понимания, что привело его на грани истощения магия первокурсника. Джеймс же, не говоря ни слова, развернувшись, молча кивнув Сириусу, и отправился на выход. Наследник Поттер был сильно измотан, причем не магически или как-то иначе, из-за непомерного расхода какой бы то ни было энергии души, а морально и психически. Вытворяя недавние фокусы, разум Джеймса находился в этот момент в состоянии сильнейшей апатии и безразличия, ведь именно такой эмоциональный спектр несет в себе чистый некрос, доля которого проникла в нашу реальность через тело Поттера. И не будь Джеймс родичем Певереллов, не имея божественных рук, то мог бы легко и бесповоротно либо сойти с ума, либо же стать таким же рациональным, как разумная нежить, лишившись возможности испытывать какие-либо эмоции и чувства. После того, как разумные, находящиеся в бывшем классе боевой магии, пришли в себя, отойдя от стресса эманации серых пределов, на помост поднялся Сириус, чей внутренний зверь рвался наружу, в нетерпении добраться до соперника и порвать своего обидчика. Его оппонентом был Амадей Уоррингтон, студент седьмого курса Слизерина и один из главных задир детей-радикалов, учащихся в Хогвартсе. Он был достаточно одаренным для своего возраста магом, но это если сравнивать с общим уровнем волшебников Англии. Да только и Сириус был далеко не серая посредственность. Эта дуэль также не продлилась долго. Сигнал к началу, и Сириус в стремительном прыжке в сторону соперника обернулся трехметровым в холке гриммом, который одним щелчком пасти откусил голову Амадея вместе с шеей, после чего выплюнул ее в сторону секунданта, угодив тому ей в лицо. Дружка покойного Уэррингтона и его секунданта тут же стошнило, впрочем, как и МакГонагаллу. Хех. А когда на следующий день новости о том, как прошли дуэли Джеймса и Сириуса, распространились по школе, в Хогвартсе больше не нашлось смельчаков, кто бы рискнул провоцировать детей из фракции нейтралов. Серых стали обходить стороной, но это не мешало деткам радикалов злобно поглядывать на них и в своем тесном кружке говорить гадости, но только так, чтобы никто посторонний этого не услышал и не донес до бешеных наследников Гриффиндора, Поттер, Принц и Блэк. И так как теперь большая часть школы оказалась вне досягаемости у радикалов, рисковать и лезть к нейтралам больше никто из деток будущих пожирателей не отваживался, вся их неуемная желчность и негатив стали изливаться на учеников, чьи родители причислялись к сторонникам Дамблдора или еще вовсе не примкнули ни к одной из трех фракций. К большому сожалению Альбуса, в стане его союзников, среди их детей, учащихся сейчас в школе, не было ярких звезд, одаренных магией, обладающих навыками умелого боевика, но главное, готового и желающего поучаствовать в веселье, бросив или же самому спровоцировав, а после ответить и принять вызов на дуэль. Хотя парочка дуэлей с участием светлых с радикалами все-таки произошло. Близнецы Пруэтт, Фабиан и Гедеон, ученики пятого курса Гриффиндора, а также Артур Уизли, ухлестывающий за Молли Пруэтт, студент седьмого курса того же Гриффиндора, не смогли удержать свой норов и, нарвавшись на колкости со стороны змеек, вызвали обидчиков на дуэль. И только Гедеону удалось победить в своей дуэли, да и то без последствий для него это не обошлось, и он 3 недели пролежал в больничном крыле, восстанавливаясь после полученных травм. Его же брат и Артур Уизли продули. И хорошо, что хоть живы остались. Особенно не повезло Артуру, и если бы не я, то быть бы ему одноруким. В первые же мгновения начала его дуэли, противник Артура бросил в него режущее заклинание, но не сика, а его разновидность, разработанную 3 века назад в Пруссии, было оно на порядок мощнее и темнее своего первоначального аналога. А так как в Англии, как впрочем и во всей остальной Европе, уже который век запрещаются все направления и знания, хоть каким-то образом связанные с душой, то соответственно и специалистов, могущих вылечить аурные и астральные раны, на Оловянных островах попросту не осталось. Я же без труда для себя прирастил отрезанную руку Уизли обратно к его телу. В нашей реальности Артур Уизли тоже оказался влюбленным в Молли Пруэтт, и быть бы им уже давно семейной парой, если бы Дамблдор не оказался сейчас очень стеснен в средствах и союзниках. Так как Альбус отошел в сторону и более не ведет активную вербовку новых рекрутов в свою секту, главной целью которой пропагандируется общее благо, то делать резких движений и обручать пару без согласия на то родителя невесты, он, увы, не мог. Это в каноне нейтралы были относительно слабой политической партией, обладающей невеликими возможностями, которых оставили на десерт более маститые и зубастые коалиции, пока решали вопрос личных разногласий между собой. Предполагаю, что именно отсутствие сильных серых в книгах Джоан развязало руки Альбусу. В этой же реальности светлым и прогрессивным существует вполне равноценная в плане взглядов на террор и законность партия, у которой достаточно сил и ресурсов, дабы отводить от себя любые поползновения радикалов. Стоит им только выйти за рамки политических дебатов Палаты лордов и Визингомата. Так что приходится Дамблдору быть очень осторожным и избирательным в путях сохранения имеющихся союзников. Делать что вздумается ему больше не по статусу. Вот и разрывался Альбус между желанием покрепче привязать к себе плодовитых Уизли, которые уже как 3 прошлых поколения тесно сотрудничают с родом Дамблдора, и мало кому известно, что являются вассалами директора. Этот факт тщательно скрывается Альбусом, так как это не соответствовало декларируемым им лозунгам и политическому строю, за который он якобы борется. Возвращаясь же к рыжим, то Альбусу было совсем не с руки ссориться с лордом Пруэттом из-за Артура и его любовной драмы с Молли. И Альбус прилагал немыслимые силы и предпринимал уже которую попытку уговорить отца Молли дать разрешение на ее брак с Артуром. Директору даже пришлось раскошелиться и организовывать своему вассалу приличное поместье со слабеньким магическим источником, чтобы его протеже в глазах своего тестя не выглядел как голь перекатная. Поместье же Уизли уже больше двух веков как было им недоступно. Прапрапрадед Артура что-то там накрутил во время эксперимента с ритуалом, после чего случился локальный энергетический катаклизм, ограничивающийся зоной своего поражения территории и усадьбы Уизли, и после того случая попасть на исконные земли рода Уизли в Уэльсе никому не представляется возможным. Корежит и рвет там не только магические конструкты, но даже физическое тело всего, что там оказывается. И никакие Уизли не предатели крови. Это прозвище незаслуженно им дал один из предыдущих лордов Малфоя из-за давней неприязни между двумя этими родами. Сошло же это Малфою с рук по той причине, что в силу невозможности попасть к родовому источнику и камню с алтарем, Уизли уже два века не проводит положенных родовых ритуалов. Вот и обронил как-то Орландо Малфой, что по этой причине может так случиться, что скоро магия рода Уизли пойдет в разнос и обзаведется печатью предателей крови. Спустя же некоторое время это ругательство, которое не имеет никакого отношения к истинному положению дел, прилипло к роду Уизли, и его репутация с каждым годом скатывалась все ниже и ниже. Но это ведь еще не все. Дед Артура также учудил, продав большую часть земель, принадлежащих роду вместе со всеми производствами и фермами, находящимися на них, что приносили львиную часть прибыли Уизли, а после пропал вместе со всеми деньгами, оставив потомков ни с чем. И если ранее недоброжелатели злословили втайне, боясь называть Уизли в лицо предателями крови, так как они все еще оставались при больших деньгах и имели свою собственную маленькую армию боевиков-наемников, то после этого, как они лишились достатка, их стали считать за пустое место. Ведь больше за ними не было никакой силы, кроме личной, а в последних двух поколениях у рода Уизли не рождались выдающиеся маги, что могли бы заткнуть тявкающих на них шакалов, коими в своем большинстве является аристократическая элита. И вот это все вместе взятое было камнем преткновения, из-за которого лорд Пруэтт не рассматривали Артура Уизли в качестве возможного жениха для дочери. А совсем недавно ему пришло предложение от Абраксаса Малфоя, который все никак не может отыскать подходящую невесту своему наследнику. С Блэками не срослось, с Кроу тоже, а искать пару сыну на континенте было для лорда Малфоя не с руки. Они даже спустя 4 века своего пребывания на Оловянных островах, если и воспринимаются хоть кем-то из старой аристократии своими, то с большим скрипом. Не настало еще то время, когда бы Малфои могли позволить себе жениться на ком бы им захотелось, так что все предыдущие поколения невесток и будущих леди рода Малфой были исключительно англичанками и не меньше чем с 8-вековой историей родословной, связанной с Оловянными островами. Но думается мне, что и в этом случае Абраксас со своим сыночком пролетают. Альбус крепко взялся за дело и привлек все свои связи, в том числе подключив к уговорам лорда Пруэтта Гризильду Марчбэнкс и Августу Лангбаттом. А так как и Пруэтты, и Уизли валлийские рода, у Артура имеется роскошный дом, поддержка Альбуса, благодаря которой его определенно устроит на теплое местечко в министерстве, то вскоре отец Молли все же даст добро на брак дочурки с Артуром. Да и не захочет лорд Пруэтт накалять обстановку с главой фракции Светлых, а все из-за того, что его наследники-близнецы ему недавно подсуропили. Видимо, это все же семейное Пруэттов, когда у деток-близнецов, имеющих родство с этим родом, имеется огромное шило в жопе, отсутствие всяких тормозов и криминальные наклонности. Эти два идиота в начале ноября, когда конфликт в школе между детьми выходцев из разных политических фракций набрал невиданный до этого накал, решили приготовить зелье, являющееся секретом рода, а по факту магическим ядом, применение которого нарушало внутреннее распределение потоков магии в седьмой оболочке и тем самым на продолжительный срок превращало свою жертву практически в скриба, так как отравленный около полугода был не способен творить осознанную магию. Травануть же идиоты хотели весь факультет Слизерина без разбору, но для изготовления этого яда требовались редкие ингредиенты, купить которые не так-то просто. Для того, чтобы заказать их в лавке, нужно иметь ранг хотя бы подмастерья зельеварения. Но ни Гедеон, ни Фабиан ими не являлись и не придумали ничего лучше, как обокрасть школьный склад, находящийся под присмотром Слизнарта. И лорду Пруэтту очень повезло, что у его наследников ничего не вышло и все закончилось еще на этапе воровства ингредиентов. А удалось бы им воплотить задуманное и отравить весь факультет Слизерина, и на судьбе рода Пруэтт можно было бы составить крест, ведь среди студентов Слизерина учатся не только радикалы, но и нейтралы. Вряд ли бы после этого их семейство смогло пережить гнев Глории Розье, Найджелуса Блэка, Флимонта, Поттера и Певереллов. Когда же идиотов поймали и смогли выведать у них, для чего они вообще полезли в класс с зельеварения во внеурочное время после отбоя, то у лорда Пруэтта появился очень весомый долг перед Альбусом и пара новых седых прядей. У Дамблдора имелся железобетонный повод к отчислению близнецов, а всплыви причина, из-за которой все завертелось, и род Пруэтт получил бы очень сильные репутационные потери. Крысятничество никто не любит, а никак иначе бы это не расценивалось, ведь красть у школы, где ты бесплатно учишься, это считай сунуть руку в карман попечителей Хогвартса и считай плюнуть в сторону самых именитых и уважаемых родов Англии. Вот собственно и все, что интересного произошло за эти 4 месяца в школе. Но вся эта возня меня не особо сейчас трогала, конечно, было порой интересно отвлечься от собственных забот на происходящее в жизни учеников моей школы, но вот уже третью неделю, как я практически полностью посвящаю себя отслеживанию и мониторингу происходящего в мире. Приходится в онлайн-режиме обрабатывать всю получаемую от моих шпионов и клонов информацию, что курируют указанные мною цели и объекты. Эмиссар Пылающего Легиона наконец-таки начал активные действия. После того, как Гонт приказал расконсервировать и проверить все заготовленные ритуальные круги и сигилы, которые по его приказу были заготовлены в Северной и Южной Америке для сотворения ритуала, что должен был даровать ему титул Темного Лорда и вместе с этим в значительной степени его усилить. В этот процесс вмешался Джон Маккай, ныне преподаватель Ильверморни, а также известный ранее как Армандо Диппит. Эта отрыжка скверны, незаметно для ответственных со стороны гонтовских прихвостней, внес в ритуал и скрытые дополнения, и насколько я понял из увиденного, вся энергия, которую соберут пентаграммы и сигилы, пойдет не на ритуал вознесения Марвела, а совсем на иные цели. Ух, наконец я дождался, когда демоненок сам проведет нас в миры, где засели его товарищи. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692. Глава 98. Вассал Альфонса и армия нежити. Такие вот дела, дружище. Большего доступного мне средствами выяснить не удалось, если я, конечно же, не хотел выдать себя и своего внимания демону. Свят, а может быть мы уже схватим эту тварь за жабры и выбьем из нее недостающую информацию. Там ведь всего ничего осталось, насколько я понял, только координаты получить мира, где эта зараза скверной угнездилась. Это риск. Альфонса, закинув в рот оливку и запив ее глотком сухого вина, уже в который раз приходится объяснять побратиму свои доводы. Теперь эта тварь стала еще осторожнее, и я всеми силами стараюсь поддерживать у нее убеждение, что ее планы для нас остаются тайной. Вы себе даже представить не можете, на какие только ухищрения мне приходится идти, дабы мои шпионы оставались незамеченными. Все раскиданные вокруг крупных городов обеих Америк плиты с магическими сигналами и конструктами, которые являются частями единого ритуала по сбору энергии во время будущих терактов, которые собирается устроить Гонт, были под таким сонмом скрывающих чар, начиная от Фиделиуса и заканчивая чернейшими ухищрениями из магии крови, шаманизма и темной магии как нашего мира, так и чисто демонических техник, доступных Пылающему Легиону, что даже имея представление, где и что искать, ни у кого бы кроме меня в этом мире не хватило сил, знания и умений провернуть подобное. Всюду, где только располагались уловители и ретрансляторы энергии, созданные Гонтом и доработанные демоном, были мои соглядатаи и находилось под моим личным контролем. Мои шпионы под видом полевых мышей, сусликов, маленьких птичек, что устроили неподалеку свои норы или свили гнезда, регистрировали активность врага на местах. Причем колонии полевок и сусликов были действительными, настоящими, а моим внедренным туда иллюзорным шпионам приходилось в точности отыгрывать роль своих собратьев, дабы вписаться в их семью и не вызывать подозрения у стороннего наблюдателя. Они полностью и в точь копировали повадки зверушек. Их запах, шаблон поведения, также грызли и даже гадили неотличимым от оригинального дерьмом. В одном из случаев моему шпиону даже пришлось взять на себя роль кормящей птенцов матери Иволги, которую недавно сожрал ястреб, и быть бы еще не оперившимся малышам жертвами голодной смерти, если бы не я. Такие осторожности с моей стороны были продиктованы тем, что на каждом из объектов моего интереса демоном были установлены магические конструкты на основе скверны, а эта дрянная энергия словно бы обладала собственным разумом и волей. Назначение же самих чар твари сводилось к обнаружению несанкционированного внимания. Вот и приходилось мне так изгаляться ради того, чтобы быть в курсе происходящего. Хех, что там тем метрам, которые удостоились от Станиславского, верю. В сравнении с моим актерским мастерством они были всего лишь не самые выдающиеся актеры какого-нибудь задрипанного, провинциального тюза. Им то людей отыгрывать приходилось, а мои иллюзии настолько входил роль изображаемых животных, что в это верили самые претенциозные зрители, другие представители вида, в которых я перевоплощал своих клонов. Но я не только таким способом отслеживал ситуацию, а еще вовсю использовал свои полномочия Верховного Бога Мироздания, благодаря которым в этом мире от меня было практически невозможно что-либо скрыть. Да только это не было панацеей в моем случае. Слишком чувствителен оказалась тварь к стороннему вниманию, и стоило мне только чуточку усилить свой нажим на реальность, дабы в деталях разглядеть неучтенную начинку, оставленную в гонтовских сигилах демоном, как скверно начинала исторгать из себя эманации беспокойства, и усилья хоть немного внимания на ней, она была готова тут же оповестить об этом своего создателя. Риск, согласен, но готов ли ты поставить под удар целых два континента? Ведь если пойдет по твоему плану, случится множество терактов и погибнут миллионы ни в чем не повинных людей. Но не увидев на моем лице никакого сожаления по этому поводу, Альфонсо лишь тяжело вздохнул. Хотя кому я об этом говорю? Порой я забываю о том, какое имя ты носил в прошлом. Мне до сих пор с трудом удается соотносить тебя нынешнего с Салазаром Слизерином.